Тебя, Господь. Мы хотим сказать в это утро: спасибо Тебе за Твою любовь. Мы хотим сказать, что мы любим Тебя. Будь прославлен среди нас, будь превознесен. Ты один достоин принять честь и славу, принять всю хвалу. И мы приходим к Тебе с открытым сердцем. Прими, Господь, нас. Тебя, Иисус, будь превознесен среди нас. Ты один достоин славу, честь принять от нас. Любим Тебя, Иисус, будь превознесен среди нас. Ты один достоин честь принять от нас. Ты, Иисус, достоин вечной славы. Твой вечный трон, Отец, благословил. К Тебе мы воздеваем и сердца, и руки. Иисус Господь, Господь Эммануил. Ты, Иисус, достоин вечной славы. Вечный трон, Отец, благослови. К Тебе мы воздеваем и сердца, и руки. Иисус Господь, Господь Эммануил. Любим Тебя, Иисус, будь превознесен среди нас. Ты один достоин славу, честь принять от нас. Любим Тебя, Иисус, будь превознесен среди нас. Ты один достоин честь принять от нас. Ты, Иисус, достоин вечной славы. Твой вечный трон, Отец, благословил. Тебе мы воздеваем и сердца, и руки. Иисус Господь, Господь Эммануил. Ты достоин, Ты, Иисус, достоин вечной славы. Аллилуйя! Твой вечный трон, Отец, благослови. К тебе мы воздеваем и сердца, и руки. Иисус Господь, Господь Эммануил. Ты наш Господь, Ты наш чудесный Бог. Нет никого похожего на Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты нас так сильно любишь. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты спас и оправдал нас. Мы воздеваем свои руки и свои сердца к Тебе и воздаем Тебе всю хвалу, всю честь, всю славу, все, Господь, что мы можем дать, чего Ты достоин, Иисус. Ты, Иисус, достоин вечной славы. Твой вечный трон, Отец, благословил. К Тебе мы воздеваем и сердца, и руки. Иисус Господь, Господь Эммануил. Ты, Иисус, достоин вечной славы. Аллилуйя! Твой вечный трон, Отец, благословил. К Тебе мы воздеваем и сердца, и руки. Иисус Господь, Господь Эммануил. Мы воздеваем к Тебе свои руки. Ты достоин вечной славы, Господь. Ты есть наша скала, на которую мы уповаем. Ты есть наше спасение. Мы славим Тебя, Господь, мы верим Тебе, мы доверяем Тебе нашей жизни, мы поклоняемся Тебе. Ты царь царей, Ты Господь господствующих, и нет такого, как Ты. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе, хвала Тебе. Его спасенья, ты крепость жизни моей, ты надежда и вдохновенье, я жив любовью твоей. Ты скала моего спасенья, ты крепость жизни моей, ты надежда и вдохновенье, я жив любовью твоей. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, к тебе, о Господь, стремлюсь. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, к тебе, о Господь, стремлюсь. Ты скала моего спасенья, ты крепость жизни моей, ты надежда и вдохновенье, я жив любовью твоей. Ты скала моего спасенья, ты крепость жизни моей, ты надежда и вдохновенье, я жив любовью твоей. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, к тебе, о Господь, стремлюсь. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, к тебе, о Господь, стремлюсь. Аллилуйя! Ты верный Бог, мы верим тебе, мы доверяем тебе, Господь. Ты есть наша скала, где мы можем укрыться. Ты есть помощник нашей нужде. Мы славим Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе, и Ты есть наше спасение. Мы верим Тебе, мы доверяем Тебе наши жизни, мы доверяем Тебе наши сердца, мы доверяем Тебе наши судьбы. Ты Господин наш, Ты наш Господь, слава Тебе, слава Тебе. Верю я Тебе, Тебе, Иисус, верен Ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, к тебе, о Господь, стремлюсь. Верю я тебе, тебе, Иисус, верен ты в любви ко мне. Ты помощник час нужды моей, к тебе, о Господь, стремлюсь. К тебе, о Господь, стремлюсь. Господь, стремлюсь. Аллилуйя, Господь, мы стремимся к Тебе. Слава Тебе, Господь, мы стремимся к Тебе. Господь, мы хотим познавать Тебя, мы хотим, Господь, приблизиться к Тебе, ближе и ближе, Господь. Мы открываем свои сердца для Тебя сегодня. Боже, наполняй нас, Господь, сегодня. Наполняй, Господь, нас Словом Твоим. Господь, мы хотим меняться, мы хотим преображаться в образ Твой святой. Ты, Господь, достоин вечной славы. Ты, Господь, достоин вечной хвалы, Господь. Мы желаем Тебе воздать всю честь и славу, и хвалу. Ты великий. Аллилуйя, Иисус живой! Аминь! Воскресным ранним утром, как Иисус сказал, Он воскрес из мертвых и жизнь вечную нам дал. Разрушил силы смерти и греха. Совершенную свободу, воскресший Агнец Божий, Он живой, Он живой. Аллилуйя! Иисус живой, смерть побеждена, нам жизнь вечная дана. Жив Иисус вовеки, Он живой. Совершенную свободу, воскресший Агнец Божий, Он живой, Он живой. Аллилуйя, Иисус живой. Аллилуйя, Иисус живой. Аллилуйя, Иисус живой. Он живой. Он воскрес из мертвых. Он дал нам победу. Он разрушил силы зла и силы смерти. Он даровал нам жизнь вечную. Слава Тебе, Иисус! Ты живой, и мы хотим славить Тебя. Мы хотим говорить, что мы любим Тебя. Мы будем радоваться пред Тобой, поклоняться Тебе в духе истине. Ты живой, Господь! Ты победил силы зла, Ты победил смерть. Ты воскрес, Агнец Божий! Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, невозможно не славить тебя, когда ты собой наполняешь меня. Когда я вспоминаю все дела Твои, все милости Твои, чудеса Твои. Иисус, невозможно не славить Тебя, когда Ты собой наполняешь меня. Когда я вспоминаю все дела Твои, все милости Твои, чудеса Твои. Славлю, славлю, славлю, славлю Тебя. День ото дня, ночью и днем ищу Тебя, мой Бог. Ночью и днем ищу тебя, мой Бог. Ты мой Бог. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Ты мой Бог, ты всегда со мной. О, ты со мной. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Ты мой Бог, ты всегда со мной. О, Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, невозможно не славить тебя, когда ты собой наполняешь меня. Когда я вспоминаю все дела Твои, все милости Твои, чудеса Твои. Иисус, невозможно не славить Тебя, когда Ты собой наполняешь меня. Когда я вспоминаю все дела Твои, все милости Твои, чудеса Твои. Славлю, славлю, славлю Тебя. День ото дня, ночью и днем ищу Тебя, мой Бог. Славим Тебя. Славлю, славлю, славлю Тебя. День ото дня, ночью и днем ищу Тебя, мой Бог. Ты мой Бог. Ты мой Бог, ты всегда со мной. всегда со мной. Ты мой Бог, ты всегда со мной. О, ты со мной. Ты мой Бог, ты всегда со мной. Ты мой Бог, ты всегда со мной. О, ты со мной. Иисус, мы любим тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Иисус, я пою тебе, люблю тебя. Ты мой мир, мой покой. Зажженный тобой, счастье мое, радость моя, о мой Господь, люблю я тебя, ты мой мир, мой покой. Я прошу тебя сейчас, наполни эти сердца твоим миром. Может быть, есть люди, которым тяжело славить тебя, тяжело радоваться пред тобой. Я прошу тебя, наполни своим миром, наполни своей радостью. Ты есть настоящее счастье, и нет такого, как ты, Господь. Когда ты приходишь, то все меняется, и ты сейчас здесь. Мы поклоняемся тебе, ты наш Господь. Мы любим тебя, ты наш мир, ты мой мир, ты мой мир, мой покой, да, этот свет зажженный тобой, счастье мое. Радость моя.